Пройдя несколько секций, иногда приподнимая повязку, осматривая местность, Изуми увидел несколько очагов маны в паре десятков метров от себя. Активировав скрытность, он стал осторожно подкрадываться к ним, пока не увидел перед собой стаю волков, разрывающих чей-то труп. Волк, ранг омега-5, уровень 7, ранг альфа, уровень 11. Это не зомби, будет нелегко, подумал Миямура и начал искать что-то, что могло бы помочь ему в предстоящей битве. Интересно, сработает? Подобрав небольшой камушек с асфальта, Изуми покрутил его в руке и со всей силы метнул в противоположную сторону от волков. Камушек приземлился на асфальт, несколько волков оторвались от трапезы и посмотрели в ту сторону, принюхиваясь. Ничего не почувствовав, они вернулись к своему занятию. Не совсем то, чего ожидал Миямура, но благодаря этому он заметил еще одну особенность скрытности. Похожий навык скрывает и мой запах. Подняв новый камень уже больше предыдущего и получше прицелившись, Изуми кинул камень и в этот раз попал прямо в стекло машины, разбивая его. Это волки никак не могли проигнорировать и, зарычав, двинулись на звук. Ушло всего 3, а на месте остался лишь альфа и еще 2 волка, спрятавшихся за ним похожи самки. Вас оставлю на потом. Волки осторожно подошли к машине и начали обнюхивать обломки стекла, однако не смогли никого почувствовать. Поэтому один из них задрал морду и протяжно завыл, будто говоря своему вожаку, что тут ничего нет. Внезапно остальные волки оскалились и зарычали куда-то в темноту. Слежь. В воздухе мелькнуло что-то серебристое, голова воющего волка отделилась от туловища и покатилась к своим собратьям. Плюс 70 опыта. Критический удар. Скрытность 1-2. Смахнув кровь с меча, Изуми повернул голову к еще живым волкам. «Не меня ищите?» И улыбнувшись на всей скорости рванул к ним. Плюс 70 опыта 2. Мастер меча 1-2. Почти 6-й уровень. Пробормотал Миямура и, выпив зелье восстановления выносливости, он снова активировал скрытность. Оставшиеся волки, видимо, почувствовали неладное, и волчицы окружили альфу, прижимаясь к нему с двух сторон, защищая его. Попробовав провернуть тот же трюк, Изуми кинул камень в машину, вновь разбивая стекло. Но волки и не думали разделяться, а лишь повернулись на звук, зарычав в темноту. Решив воспользоваться этим, Миямура под действием скрытности начал подкрадываться к ним сзади, надеясь прикончить хотя бы одного волка. Однако как только парень оказался в 2 метрах от них, вожак шумно вдохнул и сразу же развернулся в его сторону, уставившись на Изуми своими желтыми глазами, заставляя того отпрыгнуть назад. 2 волчицы, зарычав на Миямуру, отделились от главного волка и разошлись в разные стороны, начав потихоньку обходить нападавшего. Наблюдая за этим, Изуми пытался выцепить что-то, что могло бы помочь. Благодаря своему тенсейгану, он мог заметить даже самые маленькие детали, а также видеть внутреннюю энергию и ее количество. Прямо сейчас он видел, что мана внутри одной из волчиц была несколько тусклее, чем у ее сестры, а также заметил, что у нее небольшой кровавый след на задней лапе и не хватало нескольких клочков шерсти на спине. Быстро составив план, Изуми начал действовать, не дожидаясь, пока у волчиц получится его обойти. Он за пару прыжков достиг свою первую цель и, увернувшись от ее клыков, взмахом меча обезглавил раненого волка. Плюс 70 опыта. Уровень повышен. Почувствовав прилив энергии, Миямура тут же бросился к другой волчице, но путь преградил альфа. С остервенением волки одновременно накинулись на парня, не давая тому даже шанса поднять свой меч. Прыгая, уворачиваясь и пригибаясь, Изуми всеми силами пытался не сдохнуть и судорожно искал окно для атаки. Вновь уходя в сторону, Миямура, совершив неуклюжий пируэт, резанув вожака, оставляя по всей длине его тела неглубокий порез. Но он не сумел вовремя сориентироваться в пространстве, и волчица успела достать его. Сцепив клыки на его левой руке, она начала мотать головой из стороны в сторону, разрывая плоть. Вспышка боли на краткий миг ослепила Изуми, и он закричал. Краем глаза Миямура заметил, что альфа прыгает на него, вновь уходя в сторону и принося себе еще большую боль. Парень успевает увернуться от когтей. С усилием воли, собрав мысли в кулак, Изуми эфесом меча ударил волчицу по носу, из-за чего клыки еще сильнее сомкнулись на его запястье, но волчица все же отпустила его, громко скуля. Чем Миямура воспользовался, одним ударом располовинив морду суки. Повернув обезумевшее от боли лицо, Изуми, не раздумывая, побежал на последнего волка. Уйдя вниз, под его когтями, он сделал 2 быстрых разреза поперек его туловища, пачкая свои лицо и волосы в крови зверя. Поднявшись на ноги, сжав зубы и тяжело дыша, Изуми молча уставился на волка, который был в том же состоянии, что и он. Волк рванул на своего врага, не обращая внимания на вываливающиеся внутренности из разрезанного живота. Быстро уклонившись, Изуми пригнулся и резанул по его задним лапам, перерезая сухожилия, заставляя волка упасть на бок. Подойдя к его морде, Миямура, опустившись на колено, с триумфом уставился в глаза полумертвому врагу. Клац! Щелкнул тот зубами в нескольких сантиметрах от лица парня, заставляя парня отшатнуться. Поднявшись на ноги, Изуми пнул волка в морду, заставляя того рассыпаться пеплом. «Тупая псина!» – пробормотал он. «Плюс 70 опыта! Плюс 330 опыта! Мастер меча 2-3!» Присев возле колонны, Изуми засучил рука в худи и стал осматривать рану. От одного ее вида у Миямуры потемнело в глазах. Его рука ниже локтя была похожа на развороченный шмат мяса, даже белая кость была видна. Вытащив из инвентаря перекись, Изуми вылил на рану почти весь флакон и зашипел от боли. Подождав, пока жжение пройдет, он выпил зелье лечения и даже полил чуть-чуть на саму рану. Зелье быстро начало действовать, восстанавливая руку буквально на глазах. Прождав, пока она станет более-менее целой, парень замотал руку бинтом в несколько слоев и пошел собирать лут с волков. Коготь волка 3, клык волка 5, ценный предмет 8. Сложив все в инвентарь, Миямура продолжил исследовать парковку, по пути встретив еще несколько одиноких волков, с которыми он расправился в скрытности, прокачивая навык еще на один уровень, а также, к своему удивлению, группу зомби, одетых в рабочую униформу, имеющих новый ранг гражданский. Они ничем не отличались от зомби-пациентов и имели самый больший лишь 4-й уровень. Расправиться с ними в открытом бою было проще простого, и благодаря им Изуми прокачал мастера меча, тоже на один уровень. К сожалению, никакого лута, ни с волков, ни с зомби, он не получил. Но опыта, полученного с них, было достаточно, чтобы подняться на 7-й уровень, чему Изуми был очень рад. Через некоторое время Миямура перестал встречать даже самых рядовых врагов и просто бродил туда-сюда, пока не наткнулся на стену, состоящую из синего тумана. Подойдя к ней, Изуми хотел было прикоснуться к ней, но не был готов к тому, что его силой затянет туда. В возмущении оглянувшись назад, он увидел, что теперь туман сменил свой цвет, с синего на красный. Глава 6. Первый босс. Войдя в стену из маны, Миямура оказался на пустой, огромной площадке, без машин и других посторонних объектов, если не считать колонн напор. Перед ним был пологий склон, въезд на парковку, начало которого скрывала такая же красная стена. «Похоже на босса», — задумчиво сказал он, поднимая повязку, осматривая все темные углы, где мог бы спрятаться монстр. «Никого». Опустив повязку, он двинулся к следующей красной стене. Оказавшись на середине арены, Изуми уловил, что стена перед ним начала легонько подрагивать, и вскоре из нее показалась уродливая морда, с горящими красными глазами, а еще через несколько секунд огромная, бурая гора мяса, предстала во всей красе. «Ааху!» Подавив шок, Миямура посмотрел на его статус. «Царь зверей, ранг босс, уровень 15, а ты, похоже, много кашки ел, да, вон как вымахал», — пошутил Миямура, пытаясь успокоить себя. Парень чувствовал небольшой трепет от встречи со своим первым боссом, хотя этот трепет он больше чувствовал из-за размера медведя, ведь тот был 1.3 метра в высоту. «Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а через несколько секунд на парня несся неудержимый локомотив. Настигнув Изуми, тот не стал прыгать, как это делали волки, а нанес сокрушительный удар лапой. Изуми, быстро нырнув вниз, совершил вертикальный удар по ней, лишь слегка царапая лапу, и вынужден был снова уклониться от последующей атаки. Отпрыгнув, Миямура пытался найти его слабое место. Самым очевидным было лишить его зрения, а потом, Изуми не успел придумать, медведь вновь напал на него. «В этот раз придется импровизировать», — прокричал Изуми, отклоняя голову назад, уворачиваясь от длинных черных когтей, наблюдая, как они проходят от его лица в нескольких сантиметрах, после чего сократил дистанцию, почти забегая под медведя, и пронзил его шею колющим ударом снизу. Благодаря жиру и густой шерсти, меч вошел всего на несколько сантиметров, вызывая лишь дискомфорт у зверя. Быстро выдернув меч, Миямура уклонился от клыков и, взмахнув мечом, разрезал нос медведя. Почувствовав неприятную боль, тот рыкнул и прикрыл нос лапой. Видя, как босс склонил свою морду, Изуми не мог не воспользоваться шансом и быстрым ударом уколол врага в глаз, сразу же отбегая от града ударов. Если до этого слабые удары Изуми могли лишь пощекотать медведя, то лишение одного из органов зрения принесло тому нестерпимую боль, из-за которой тот начал размахивать лапами как попало и дико реветь, сотрясая стены. Неожиданное ранение дезориентировало зверя, и Миямура воспользовался этим. Пока босс крушил воздух, пытаясь перетерпеть боль и как-то задеть парня, тот уже забежал слева и, подпрыгнув, вонзил меч в толстый бок, начав взбираться по нему на спину косолапого. Почувствовав на себе названного гостя, медведь яростно взревел и начал прыгать из стороны в сторону, пытаясь скинуть его, но Изуми крепко держался за густую шерсть, постепенно подползая к голове босса. Медведь заметил попытки Миямуры. Прекратив прыгать на месте, он подбежал к бетонной колонне и, встав на задние лапы, с разгона влетел в нее, надеясь раздавить парня, как назойливого клопа. Однако тот все же успел подползти к его шее, и когда медведь ударился спиной, Миямура спрыгнул с него, напоследок крутанувшись в полете и резанув зверя по единственному глазу. Ослепленный медведь вновь начал молотить лапами как попало, и Изуми, который еще находился в воздухе, никак не мог увернуться от этого случайного удара когтей, разрывающих его грудь, и отлетел в стену. «Ха! Вы получили смертельное ранение. Способность спасает вашу жизнь. Концентрация. Доступно использование забой 0. Концентрация 1-2». Проигнорировав сообщение, Миямура поднялся из обломков стены и выплюнул пыль, вперемешку с кровью. Ощупав грудь, Изуми не почувствовал ранения, а лишь разорванное худи, пропитанное его кровью. Не думал, что придется так использовать способность. Разочарованно подумал Изуми, наблюдая, как ослепленный медведь пытается убить воздух, беспорядочно размахивая лапами. Ну да ладно, теперь будет легче. Достав из инвентаря зелья, он восстановил выносливость и влил в себя остатки зелья лечения. Хэймэм. Задумчиво покрутил он в руке оставшийся пустой флакон. Попробуем старый трюк. Применив скрытность, Миямура выкинул его в сторону, и медведь, услышав звук, сразу кинулся туда. Улыбнувшись, Изуми подкрался к медведю, остановившись на некотором расстоянии от него, чтобы не попасть под шальную лапу, и как хищник стал выжидать удобного момента. Быстро поняв, что его обвели вокруг пальца, зверь прекратил разрывать стену и остановился, чтобы принюхаться. Прошлый опыт с Альфой подсказывал Миямуре, что если враг достаточно силен, то может легко обнаружить его, даже под скрытностью. Поэтому, не став медлить, он пронзил шею медведя. Критический удар. Вы смогли одурачить царя зверей. Скрытность 3-5. Из-за крита, меч в этот раз вошел намного глубже, нанося медведю серьезную рану. Однако ее, похоже, было недостаточно, чтобы убить его. Миямура даже не успел выдернуть свой меч, как медведь разразился серией атак. Изуми совершил огромную ошибку, этот удар привел его к потере оружия. Потеряв меч, парень просто не знал, что ему делать дальше. Меч был единственным нормальным оружием, и все, что сейчас оставалось, это достать стальные штыри, оставшиеся еще с первого уровня зомби, которые Изуми на всякий случай решил не выбрасывать. Уклоняясь от яростных ударов, Миямура иногда самонадеянно бил в ответ, пытаясь найти момент, чтобы вернуть меч. Он понимал, что этими палками не сможет нанести боссу никакого вреда. Он просто пытался создать для себя иллюзию, что все в порядке, он не безоружен. Но внутри парень уже потихоньку сгорал от чувства безысходности. Отвлекаясь на попытки забрать свое оружие, Изуми не заметил, как стал выбиваться из ритма боя и пропустил удар, вновь откинувший его в эту злополучную стену. От удара затылком в глазах потемнело. Оперевшись о стену, Изуми попытался подняться, но его рука соскользнула, и он вновь упал на спину. Он уже не мог встать. Медведь чувствовал его состояние. Даже будучи слепым, теперь он безошибочно определил месторасположение Изуми, медленно приближаясь к нему, словно празднуя победу над надоедливой букашкой, какой парень и был в его глазах. Не обращая внимания на зубочистку в своей шее, он спокойно ступал к Миямуре, с его клыков капала слюна. Медведь предвкушал вкусный обед, уже почти чувствуя вкус мягкой плоти. От зверя начала исходить жажда крови, которую Изуми в полной мере ощутил на своей шкуре. Его руки и колени впервые за все время, что он был в подземелье, затряслись. Не от боли, а от страха. Изуми чувствовал, как смерть стоит за спиной, обволакивая его своим холодным дыханием. Миямура совершенно не знал, что ему делать. Сильнейшая жажда крови пригвоздила парня к стене. Из уголка его рта начала стекать тонкая струйка крови и в глазах стало темнеть. Воспоминание. Лежа на мягкой траве, я смотрел на проплывающие мимо облака. Приятный, прохладный ветерок колышет траву и она щекочет мое лицо. Закрыв глаза, я стал наслаждаться этим чувством. Изумиетиен. Прервал мою идиллию, громкий голос прямо над ухом. «Чего тебе?» Открыл я глаза и нахмурился. Рядом со мной сидела кореглазая девочка, со светлыми волосами, завязанными в два маленьких хвостика и тыкала пальчиком в мою щеку. «Я присла», улыбнулась она мне. «Молодец, а теперь не мешай». Я закрыл глаза, надеясь, что она отстанет от меня, но ее пальчик вновь ткнул меня. «Изумиетян, отстань, дай мне побыть одному». Отвернулся я от нее. «Уууу, ну почему ты всегда такой? Почему ты не хочешь играть со мной? Это потому, что я мертва». Мои глаза сразу же распахнулись и я шокированно посмотрел на нее. «Что? Что ты сказала? Я мертва?» Беззаботно ответила она и показала на меня пальчиком. «Из-за тебя». «Как?» Услышав ее последнюю фразу, мой голос дрогнул. «Я покажу, пойдем». Улыбнулась она и, схватив меня за руку, куда-то потащила. Мы оказались на поляне, покрытой белыми цветами хиганбана, посреди которой стояло одинокое, сухое дерево. Девочка подвела меня к нему. Внезапно из-за дерева вышло древесное нечто. Оно словно состояло из корней дерева, сплетенных между собой, образующие из себя подобие гуманоида. Это существо начало приближаться ко мне, замахиваясь когтистой лапой. Я рефлекторно закрыл глаза и стал ждать удара, но его не последовало. Вместо этого, я почувствовал толчок маленьких ручек и упал на землю. Открыв глаза, я увидел девочку, смотрящую на меня с улыбкой. В следующую секунду ее грудь пронзили корни, а я беспомощно наблюдал, как с ее лица сползала улыбка и тускнели глаза. Я пустым взглядом наблюдал, как монстр убил девочку. Я почувствовал, как воздух вокруг меня задрожал, а мои глаза начали сильно жечь, словно в глазницы положили раскаленные угли. Не осознавая свои действия, я поднял руку и монстра разорвало на тысячи щепок, словно его там и не было. Упав на колени, я схватился за грудь, боль пронзила все мое тело, я задыхался. Подняв взгляд на мою подругу, я пополз к ней. Видя ее безмятежное лицо, в моих глазах начали собираться слезы. Впервые в жизни я плакал. Даже когда этот человек бросил мою семью, я не проронил ни слезинки. Теперь же я по-настоящему рыдал. Мои слезы капали на ее лицо, я плакал и плакал, пока из моих глаз вперемешку со слезами не начала капать алая кровь. Это было последнее, что я помнил, после нестерпимой боли, из-за которой я упал рядом с моей единственной лучшей подругой. Настоящее воспоминание всплыло в затухающем разуме Миямуры словно слайд-шоу. За секунды он вновь пережил забытые события десятилетней давности, и на его губах появилась горькая улыбка. «Верно, лишь используя их я могу выжить. Даже сейчас ты вновь спасаешь меня». Сжав кулаки, Изуми поднялся на подшатывающихся ногах. «Мудрость 12, чакра 1200, должно хватить», – прошептал Миямура, полностью стягивая повязку, являя миру свои голубые глаза, источающие потусторонний свет, таинственную силу и решимость выжить. Зверь остановился, почувствовав опасность от этого человека, смертельную опасность, но гнев затмил его инстинкты выживания. Сейчас он просто хотел отомстить своему врагу за все нанесенные им увечья, даже если это будет стоить ему жизни. Перестав медлить, царь зверей побежал на Изуми, желая оборвать его жизнь. Миямура наблюдал за этим словно в замедленной съемке. Неосознанно для самого парня, его подбородок поднялся вверх. Изуми высокомерно смотрел на зверя и, медленно подняв руку, произнес всего два слова «Шинратинси», после которых чакра, вырвавшаяся из него, врезалась в медведя, перемалывая его кости, вместе со внутренностями в кровавую кашу и откидывая зверя на другой конец арены. Так же, как это делал медведь ранее, неторопливо Миямура приблизился к нему и, не опуская головы, посмотрел сверкающим в темноте тенсиганом на полумертвого босса, сверху вниз. «А ты живучий парень, да?» — с отвращением произнес Изуми, наблюдая за хрипящей грудой мяса. Осматривая перемолотую тушу, взгляд парня зацепился за до сих пор торчащие из шеи зверя мечи. На губах Миямуры заиграла садистская улыбка. Подойдя к мечу, он поставил ногу на торчащее изголовье эфеса и медленно надавил. «Арха!» — захрипел побежденный медведь, подстегивая ранее скрытую, даже для самого Изуми натуру, надавить сильнее. Вдоволь удовлетворив своего внутреннего садиста, Миямура решил, что уже достаточно отомстил за себя и вытащил меч. После чего босс рассыпался в пепел. Босс подземелья побежден. Мастер меча 4-5. Уровень повышен. Уровень повышен. Получен навык жажда крови. Ментальная атака, позволяющая ошеломить, подвергнуть бегству или раздавить любое существо в зависимости от количества убитых вами существ. Количество убитых существ. 57. Похоже на королевскую волю. Задумчиво протянул Миемура и опустил взгляд на выпавшие из босса предметы. Череп царя зверей. Шкура царя зверей. Редкость редкий 2. Ценный предмет 2. Быстро сложив их в инвентарь, Изуми взял в руки по-настоящему ценный для него предмет. Клык царя зверей. Редкость. Редкий. Урон. 50. Прочность. 400. Эффект. Каждый пятый удар накладывает кровотечение. Противник будет терять 1% здоровья в минуту. Эффект суммируется. Описание. Клинок, выкованный из клыка грозного противника. Новое оружие представляло из себя изогнутый меч с таким же эфесом, конец которого был сделан из кости, а рукоятка отделана черной кожей. Взмахнув мечом, Миемура почувствовал, что благодаря своей изогнутой рукояти клинок удобно сидит в руке и имеет приятный вес, с чуть смещенным центром тяжести к концу лезвия, благодаря чему рубящие удары будут получаться намного сильнее. Довольный Изуми сложил старые и новые мечи в инвентарь и, вернув повязку на место, пошел к стене маны, из которой вышел босс. После победы над боссом она сменила свой цвет на синий, и теперь Миемура мог спокойно пройти сквозь нее. Сделав это, он оказался в своей комнате и наконец мог спокойно выдохнуть. Поздравляю, вы прошли обучающее подземелье и открыли магазин. Обучающее, я чуть не сдох как минимум раз 5, раздраженно воскликнул Миемура, но все же открыл интерфейс системы, где теперь высвечивалась новая вкладка. Магазин, ну ладно, покажи, что у тебя есть. Глава 7. Изучение магазина. Перед Изуми открылось новое окно, посередине которого большими буквами значилась надпись «Магазин», и снизу было несколько вкладок: оружие, снаряжение, расходные предметы, зелья, навыки, способности, техники, торговая лавка. С первыми пунктами было все понятно, поэтому Миемура открыл последнее из них. Новая вкладка сменила другую, и перед парнем появилась измененная версия инвентаря, где по стандарту были изображены все предметы, что он получил из подземелья, и надпись сверху них. Торговая лавка монеты. 3000. Откуда у меня монеты? Подарок за разблокировку магазина, ответила Изуми его система. Спасибо, Юка, улыбнулся Миемура, вернувшись к просмотру цен предметов из своего инвентаря. Меч. 700. Клык царя зверей. 4000. Зелье восстановления выносливости. 300. Волчий череп. 1000. Коготь волка. 303. Клык волка. 255. Череп царя зверей. 2000. Шкура царя зверей. 3000. Стальная палка. 107. Миемура был приятно удивлен цене своего нового меча, но сразу же отмел мысль о его продаже, а вот от старого он решил избавиться. Все-таки оставшаяся прочность этого меча была равна всего лишь 20. Бой с медведем сильно его потрепал, на лезвии было множество зазубрин и трещин. Он стал практически бесполезным. Поэтому, продав все ценные предметы, старый меч и бесполезные палки, Изуми остался доволен получившейся суммой. Монеты 3000 плюс 8920. И закрыв торговую лавку, открыл вкладку с оружием. Просматривая множество их вариантов, Изуми, не задумываясь, отмел большинство из них, пока не нашел идеальный вариант. Меч назывался Хигури, что означало «сумерки» или «наступление ночи», чисто японское имя, и если посмотреть на иконку рядом с именем меча, то можно смело предположить, что это катана. Хигури. Редкость. Эпический. Урон. 200. Прочность. 3000. Эффект. Если владелец клинка сражается в темное время суток, то урон будет увеличен в 1,5 раза. Эффект действует на любой вид урона, физический или магический. Описание. Клинок, выкованный в ночи, созданный из темных желаний его создателя. Цена. 50 000. Лучше него ничего нет. Восхищенно прошептал Изуми. Конечно, в магазине были и другие варианты оружия, но они совершенно не подходили его навыку мастера меча, а если и подходили, то Миемуре совершенно не хотелось тратить на них свои монеты, ради лишних крох урона. Меч, выпавший с босса, был не сильно хуже остальных, имеющихся в магазине. Именно поэтому Хигури был идеальным вариантом для него. Пусть пока он и не мог его купить. Определив для себя цель на будущее, Миемура открыл снаряжение. Здесь было множество вариантов доспехов, одежды, кулонов и колец с очень интересными эффектами. Перчатки ученика-фехтовальщика. Редкость редкий. Эффект. Если у владельца имеется соответствующий навык, основанный на фехтовании, то экипированный предмет повысит прирост опыта навыка на 20% и силу на 3 единицы. Эффект не суммируется с похожими предметами. Описание. Перчатки для тех, кто только начал постигать путь меча. Цена. 3000. Таби шиноби. Редкость редкий. Эффект. Если у владельца имеется соответствующий навык, основанный на сокрытии присутствия, то экипированный предмет повысит прирост опыта навыка на 20% и ловкость на 3 единицы. Эффект не суммируется с похожими предметами. Описание. Удобная обувь, великолепного качества, идеально подходит для скрытых убийц. Цена. 2000. Кольцо мудреца. Редкость редкий. Эффект. Экипированный предмет повышает мудрость и интеллект владельца на 3 единицы. Эффект не суммируется с похожими предметами. Описание. Для самых глупеньких. Цена. 3000. И самое интересное. Серьги знаний. Редкость редкий. Эффект. Повышает любой прирост опыта на 10%. Эффект не суммируется с похожими предметами. Описание. Позволяет извлекать из сражений больше знаний. Для тех, кто жаждет силы. Цена. 6000. Все эти предметы были невероятно полезны и нужны Изуми, особенно последний. Но Миямура пока не решался тратить монеты. Он еще не изучил другие разделы, и тратить монеты, коих у него было не так уж и много, было бы просто глупо. Поэтому парень решил, что вернется сюда лишь после того, как осмотрит все остальное. Вкладка расходников включала в себя разное вспомогательное оружие, от кунаев до взрывных бомб. Здесь даже было что-то вроде смазки, которую можно было нанести на оружие и на некоторое количество времени наделить оружие любым элементальным уроном. От огня до молнии. Также здесь был и классический яд, тоже наносимый на оружие. Зелье было первой вкладкой, куда Изуми наконец-то решил потратить свои монеты. Пролистав до самого низа, он, конечно, тоже заметил здесь несколько интересных зелий, таких как зелье железной кожи, повышающих его защиту, или инферно, выпив которое, вокруг него появилась бы огненная аура, поджигающая противников, подошедших слишком близко. Но пока Миямура решил потратить свои кровные 1500 монет на стандартные зелья. Восстановление здоровья, выносливости и чакры. Кто знает, что будет ждать его в следующих подземельях, а лишняя подстраховка никогда никому не помешала. Монеты 11920-1500. Среди навыков Миямура тоже не нашел для себя чего-то полезного. Из боевых навыков ему вполне хватало и мастера меча, а такие навыки, как вышивание или езда верхом, были абсолютно бесполезны для него и не имели никакого боевого потенциала. Может, потом здесь появится что-то интересное? Во вкладке способностей парень нашел для себя много интересного. От базовой регенерации до любого кеккигинка и амира шиноби. Вот только они все имели просто конские цены. Тот же Макутан, который был бы очень полезен для него, стоил целых 200 монет. Нервно посмеявшись, Изуми потер переносицу через повязку. Когда же он опустил руку, то почувствовал на ней что-то мокрое, кровь. Черт, я был так возбужден разблокировкой магазина, что совсем забыл об этом. Фу, я воняю. Скривился Изуми, скинув с себя рваную одежду и сложив ее в инвентарь. Миямура отправился в душ, одновременно с этим рядом наполнялась ванна. Быстро смыв с себя грязь с кровью, он залез в ванную и открыл последнюю неизученную вкладку с техниками. Ниндзюцу. Описание. Элементальные техники. Гиндзюцу. Описание. Техники иллюзий. Тайдзюцу. Описание. Техники боевого искусства. Ирьёниндзюцу. Описание. Техники исцеления. Фууиндзюцу. Описание. Запечатывающие техники. Пока Миямура остановился на базовом ниндзюцу, цены на техники тоже были немаленькие, но покупка любой из них стоила того, ведь если не считать техник глаз, то у него совершенно не было атак дальнего боя. Изуми знал, что благодаря Тенсигану он имел сродство ко всем элементам, и это открывало для него огромный выбор, но сейчас он решил остановиться на технике, которая может очень ему помочь как в прокачке, так и в бою, техники теневых клонов. Листая список всевозможных техник ниндзюцу, Миямура по какой-то причине не мог найти нужную. Она точно не могла быть в других вкладках, и, наконец, сдавшись, Изуми решил спросить напрямую у Юки. «Юка, почему я не могу найти технику теневого клонирования?» «Потому, что ее нет в системе». Изуми поднял брови в недоумении. «Серьезно? То есть, по-твоему, это смешно, добавлять бесполезную технику тысячелетия боли, но при этом лишать меня клонов, негодуя воскликнул парень. Мой создатель никогда не рассматривала внедрение этой техники в систему, обосновывая это тем, что ты должен добиться всего сам без использования клонов. Прости меня, Изуми, я уже никак не могу повлиять на ее решение, я бесполезна. Юка извинилась с такой жалобной интонацией, что сердце Миэмуры сжалось и ему стало стыдно, что он почти накричал на свою систему. Нет, это ты прости меня, не стоило повышать на тебя голос из-за такой ерунды. Твоя создательница права, я добьюсь всего и без клонов, и ты не бесполезна, с твоей помощью я уже чувствую, что стал сильнее себя прежнего. Поэтому надеюсь ты не держишь на меня зла, с надеждой улыбнулся Изуми. Юка, ответа не последовало. Да ладно тебе, я знаю, что ты меня слышишь. Снова молчание. Юка, уфуфу, ты так мило волнуешься, Изуми, надо дразнить тебя почаще, сказала Юка своим соблазнительным голосом, услышав который глазами Эмуры на краткий миг расширились в удивлении, а потом сузились в хитром прищуре. Да, волнуюсь, я не хочу потерять свою единственную подругу. «Пожалуйста, не бросай меня», – жалобно сказал парень, опустив голову. «Конечно не брошу. Куда же ты без меня?» – самодовольно сказала Юки, но Изуми ничего не ответил ей. «Ты, что обиделся?» Миэмура ничего не ответил, а его плечи немного затряслись. «Да ладно тебе. Правда, я никогда не брошу тебя», – с легкой паникой в голосе сказала она, когда услышала тихие всхлипывания. «Изуми, прости, я не хотела тебя обидеть. Прости меня». «Пожалуйста», уже по-настоящему запаниковала Юки, из-за чего Миэмура не смог удержаться и тихо захихикал. «Изуми, ты опять дразнишь меня», наконец поняла она, а парень засмеялся уже в голос, но быстро замолчал, вспомнив, сколько сейчас времени не хотелось бы будить маму. «Еще совсем недавно ты стеснялась назвать меня по имени, а теперь пытаешься дразнить. Не надо со мной играть, дорогая. Хотя стоит признать, я на пару секунд и вправду поверил, что ты обиделась. Один-один, растешь», – прошептал Изуми, – «и вовсе я не стеснялась, просто ты тогда застал меня врасплох, нельзя же вот так просто переходить на имена». Тихонько посмеиваясь над своей милой системой, Миэмура все-таки вернулся к выбору техник, а выбирать и вправду было из чего. Техника усиления тела чакрой, техника великого огненного шара, чидори со всеми своими вариациями, которые правда придется докупать отдельно. Да даже знаменитая техника бога грома тут была и еще много-много других. Их было столько, что глаза разбегались. Изуми выбрал для себя парочку из них, но перед покупкой хотел уточнить один момент. «Юка, я же могу и сам воссоздать эти техники, верно?» «Да», — коротко ответила она, видимо еще дулась на него, с улыбкой покачал головой Миэмура. Изначально он хотел купить технику усиления чакры и чидри, но теперь эти варианты отпали в пользу техники телесного мерцания и техники цепной молнии. Конечно, у него были сомнения по поводу их покупки, ведь зачем покупать техники, если можешь изучить их самостоятельно. Но Юка снизошла на краткий ответ и развеяла сомнения Миэмуры. Для экономии времени. Да, вот так просто. Для того, чтобы создать технику, нужна просто уйма времени, ведь ты буквально создаешь ее с нуля. И хоть у Изуми и был Тинсиган, дающий ему некоторое понимание в том, как управлять чакрой, Миэмура не совсем понимал принцип, как направить чакру и как сложить руки так, чтобы выплюнуть огненный шар или создать клинок из молнии. Техники глаз тоже не совсем в этом помогали, для парня их использование было сравнимо с дыханием, и они использовали совершенно другой принцип, нежели техники с ручными печатями. Не стоит даже говорить о том, что самостоятельное создание техники с нулевым опытом в этом, мягко говоря, небезопасно для ее создателя. Именно поэтому Изуми должен купить несколько техник, чтобы понять сам принцип их работы и на основе этого понимания, уже создать новую. Получена техника телесного мерцания. Монеты 10420-1000. Получена техника цепной молнии. Монеты 9420-3000. Скрипя сердце, ему рассмотрел, как уходят его монеты, но успокаивал себя тем, что благодаря им он станет намного сильнее. Используя шуншин, Изуми станет невероятно быстрым, ведь эта техника позволяет практически телепортироваться. Сейчас, думая об этом, он вспоминал свой бой с Альфой. Если бы у него уже тогда была эта техника, смог бы он завершить бой, не испытав боль, что подарила ему та сучка. Миэмура посмотрел на руку. Хорошо, что у него были зелья, иначе сейчас бы на ней был бы уродливый шрам. Встряхнув головой и выбравшись из ванны, Изуми по пути в свою комнату, стал изучать вторую технику, информация о которой появилась у него в голове. Техника цепной молнии использовала всего 4 ручных печати и небольшое количество чакры, пусть с ее помощью и нельзя прожарить противника до хрустящей корочки, она все равно была невероятно полезна. Как и следовало из ее названия, после поражения одной цели она через некоторое время переходила на другую, а после и на следующую. Максимум она могла поразить до 3 противников за раз, заставляя их впадать в станы после, используя шуншин изуми мог бы быстро расправиться с ними. Миемура уже представлял, как за секунды сможет вырезать толпы врагов. Ну и еще одна причина, почему он выбрал именно эту технику, заключалась в том, что благодаря ей он сможет понять устройство молниеносной чакры. Ведь именно ее понимание служит ключом к воссозданию таких техник, как чадри и режим чакры молнии, который был бы неплохой альтернативой, пока недоступному режиму чакры Тенсигана. Раздумывая об открывшихся перед ним перспективах, Миемура плюхнулся на кровать и открыл вкладку снаряжения. Пора наконец потратить свои последние монеты. Прокручивая список, он так и не мог выбрать, что же ему купить, перчатки и кольцо или только серьги, раздумывал он. Кольцо поможет мне с использованием глаз и техник, а перчатки помогут в фехтовании, с другой стороны больше опыта. Задумчиво теребил он мочку уха. Черт, ладно, купить серьги. Получен предмет серьги знаний. Монеты 6420 минус 6000. Уши придется прокалывать. А как, кажется, Миемура из аниме использовал какую-то там булавку. Почему нельзя просто экипировать ее как в играх? Поворчал еще немного изуми и, схватив первую попавшуюся под руку булавку, пошел в ванную. Надеюсь, не занесу никакую заразу. Эх, была бы тут сестра. Прим. Знаю, глава вообще без событий, но я решил объяснить все за раз, чтобы потом к этому не возвращаться. Хотя не исключаю и такой вариант. Глава 8. Запретные чувства и система извращенка. Подумав об этом, Изуми вспомнил, что Ханаби до сих пор не вернулась. Взглянув на себя в зеркало, он прошептал слова, которые, наверное, никогда бы не сказал сестре вслух. «Уже скоро я смогу стоять с тобой плечом к плечу. Просто дождись, и я смогу защитить тебя от всего». Приподнял Изуми повязку и посмотрел на доказательства своей силы. Тенсиган в отражении засверкал синими огнями, словно поддерживая его стремление. Миемура вновь закрыл глаза тканью и, взяв булавку, быстро уколол себя в мочку левого уха, даже не скривившись. Одев серьгу, Изуми выпил небольшой глоток целебного зелья, и ранка мгновенно зажила. После этого в его статусе сразу появилась новая строка с действующими усилениями, где теперь значилось прирост опыта в 10%. Вернувшись в свою комнату, Миемура взял телефон и набрал сестру. Бип-бип. Спустя несколько гудков она наконец ответила. «Алло, братик, это ты?» — раздался из телефона немного усталый голос Ханаби. «Конечно я, кто же еще?» — прошептал Изуми. «Ты так редко звонишь мне, вот я и удивилась. А почему ты шепчешь? Мама спит, ты время видела?» — приподнял бровь Миемура. «Время? Так погоди, мама спит, неужели ты наконец решил вернуться домой?» «Да, я ночую дома. Тебя ждать сегодня?» — неосознанно Изуми позволил своему беспокойству просочиться наружу. «Ну вообще-то я как раз на пути к твоей квартире, но если ты у мамы, то я скоро буду». «Хорошо». Сбросив звонок, Миемура уселся на диван в гостиной и стал ждать Ханаби. Примерно через 10 минут в замочной скважине раздался скрежет прокручиваемого ключа. Пройдя в прихожую, Изуми прижался к стене, скрестив руки на груди. Дверь отворилась, и в квартиру ввалилась Ханаби. Увидев Изуми, она сразу подошла к нему и попыталась обнять, но ее остановил брат, схватив за плечи. «Быстро в душ, я пока сделаю чего-нибудь попить», — смягчился он в конце реплики, наконец вблизи рассмотрев ее состояние. Может, для обычных людей она и выглядела вполне обычно, но своим усиленным зрением Миемура заметил, что под ее глазами стояли огромные темные круги, которые она пыталась скрыть косметикой. Мана была в беспорядке, и ее было ничтожно мало, меньше четверти от того количества, что Изуми обычно ощущал от нее. Она была истощена. «А как же приветственные обнимашки?» — подняла она руки и склонила голову на бок. «Потом, сначала душ», — нахмурился брат, чего Ханаби, конечно, не могла увидеть из-за повязки, но поняла по его серьезной интонации, что сейчас лучше подчиниться. «У-у-у, братик, иногда такое ощущение, что это не я старшая сестра, а ты», — захныкала она, на пути в ванную. Проследив за ней со скрещенными руками на груди, Миемура простоял так, пока не услышал всплески воды и пошел на кухню. Иногда он поражался тому, насколько беззаботной сестра могла быть. Что бы ни случилось, в каком бы состоянии она ни возвращалась с рейда, Ханаби всегда демонстрировала напускную бодрость, каждый раз думая, что Изуми не замечает ее тяжелое состояние. Но он замечал, даже бездушный он, всегда видел это и пытался препятствовать ее походам в рейд, что он только не делал. Сначала пытался запирать Ханаби дома, оправдываясь, что забыл, что там осталась сестра. Воровал ее карточку охотника и когда его ловили, говорил, что нашел ее на полу. Поняв, что это не работает, стал устраиваться на работу, зарабатывая своими умениями неплохие деньги, надеясь, что сестра все же перестанет заниматься охотой. Но каждый раз она просто гладила его по голове и вновь уходила, возвращаясь полностью истощенной. И так каждый раз, даже несмотря на то, что она была очень сильна. По интернету даже ходил слух, что Ханаби присвоили не тот ранг, называя ее непризнанной С-ранговой. И ведь нельзя было сказать, что они не правы, она по праву стояла на вершине ранга А. При распределении, 3 года назад, сестра получила уникальный, сдвоенный класс с боец-целитель, и могла сражаться как на передовой, играя роль главного дамагера, так и позади главной группы, исцеляя своих товарищей. Из-за этого ее расходы маны за один рейд были невероятно огромными. Эти пустоголовые болваны-напарники сестры, всецело полагались на Ханаби, играя на ее чувстве долга и ответственности, отправляя ее в первые ряды, чтобы она ослабила или убила противника своей техникой мягкого кулака, а после еще и просили, чтобы она исцелила их. Пустоголовые болваны. Миемура ненавидел их. Всем своим существом он ненавидел их. Ненавидел их решения, ненавидел их трусость, ненавидел их слабость. Но больше всего он ненавидел то, что даже эти слабаки сильнее его. Может, Изуми и не осознавал этого, но каждый раз, видя такое состояние своей любимой сестренки, со временем он начал ненавидеть любое свое проявление слабости. Он презирал само понятие быть слабым и потому так отчаянно стремился к силе. Заварив чай, Изуми достал из инвентаря зелье маны и, не задумываясь, вылил добрую часть в кружку, подмешав в него еще и зелье лечения и восстановления выносливости. Себе же он налил обычного молока своего любимого напитка и стал дожидаться сестру. Она мылась довольно долго, и Миемура чуть было не уснул, как дверь наконец распахнулась и из нее вышла сестра, укутанная в банное кимоно. Изуми прошелся взглядом по влажному телу сестры, на секунду остановив взгляд на ее оголенных бедрах с редкими капельками воды, но тут же отвернулся, закрыв глаза, ведь из-за тинсигана он мог видеть даже спиной. В прострации он начал помешивать давно остывший чай, сначала даже не заметив, как сзади сестра обхватила его за талию и прижалась 2 мягкими холмами к спине, из-за чего сердце брата пропустило удар. «Что ты приготовил, братик?» Рядом с его ухом раздался тихий голос Ханаби. «Чай. Я купил новые травы, они неплохо помогают взбодриться. Только он уже остыл, давай разогрею». Попытался Миемура высвободиться из объятий, но Ханаби только сильнее прижала его к себе. «Неа, сначала обнимашки», — прошептала сестра, положив подбородок ему на плечо. Изуми решил позволить ей это. Они простояли так несколько минут, не говоря ни слова друг другу. Это продолжалось ровно до того момента, пока он не заметил, как тонкие пальчики сестры начали блуждать по его животу, неуверенно исследуя его. «Ты начал ходить в зал?» — голос сестры раздался рядом с его ухом, вызывая табун мурашек от горячего дыхания на шее. «Что-то вроде того», — хриплым голосом ответил он, неосознанно наслаждаясь прикосновениями, пока не услышал, что ее сердцебиение заметно участилось, а на своей спине, помимо мягких активов сестры, не почувствовал 2 стремительно набухающих бугорка. «Так, хватит». Поняв, что ситуация принимает странный оборот, Изуми решительно развернулся и замер. Перед собой он увидел сильно раскрасневшееся личико сестры. Она смотрела на него в ответ замутненным взглядом прекрасных лиловых глаз. Увидев этот взгляд, Миемура растерялся. Он по-прежнему чувствовал на своей груди, через футболку, твердые словно алмазы соски сестры. Но вместо того, чтобы отстраниться, он неожиданно для самого себя положил руки на тонкую талию девушки. К его нижней части стремительно начала приливать кровь, но он не мог оторваться от ее глаз. Несколько секунд брат и сестра молча смотрели друг на друга, боясь пошевелиться и продолжая прижиматься друг к другу, забыв о неправильности их текущего положения. Пока наконец вторая медленно, явно не осознавая своих действий, не начала приближать свое лицо к нему. Мгновенно пелена с глаз брата спала, и он силой оторвал от себя сестру, отходя от нее на несколько шагов. «Сестра, я понимаю, ты сегодня сильно устала и сейчас явно не в себе. Выпей чай и иди спать. Спокойной ночи!» Хлопнул он дверью, буквально вбегая в свою комнату. Ханаби медленно опустилась на пол, смотря ему вслед. Оперевшись спиной о холодильник, она подтянула к себе колени и обхватила их, опустив взгляд вниз. «Я все испортила», – прошептала девушка, покачиваясь вперед-назад. «Почему ты сегодня такой? Почему ты стал таким заботливым? Пожалуйста, верни все как было», – шептала она, пытаясь не обращать внимания на быстро бьющееся сердце. «Иначе я не смогу сдержать свои чувства. Я идиот», – констатировал Миямура. Уже второй раз за ночь он лежал, смотря в потолок и думал о возникших чувствах, которых не должен чувствовать ни один брат или сын. «Что со мной происходит? Это из-за пребывания в пустоте я стал таким? Даже если и так, то разве я не получил воспоминания этого тела? Разве я не должен видеть в них только членов своей семьи?» В его голове возникало множество вопросов, на которые он и сам не знал ответа. «Изуми, в том, что ты чувствуешь, нет ничего необычного». В полном смятении разуме Изуми раздался нежный голос Юки. «И когда же ты успела стать экспертом в человеческих чувствах?» — огрызнулся он. У Миямуры не было никакого настроения разговаривать сейчас с кем-либо, он был по-настоящему зол на себя. Однако Юка в этот раз проигнорировала его грубые слова и продолжила. «Твоя догадка была верна. Пустота сильно повлияла на тебя, ты долгое время находился в одиночестве, ты забыл всех людей, которых знал когда-либо. Совершенно естественно, что когда ты переродился и это тело вспомнило свою личность, ты полюбил свою семью. Разве я могу любить их так? Конечно. Теперь ты стал полноценным собой и способен делать все, что не могло делать это тело. Даже подарить настоящую любовь своей матери и сестре». Услышав слова Юки о настоящей любви, Миямура почувствовал волну жара, прокатившуюся по всему телу, и на секунду у него даже заболела голова. «Твои формулировки иногда загоняют меня в тупик», — помассировал Изуми виски. «Думаешь, а мне кажется, что они как нельзя точные», — с гордостью произнесла Юка. «Может быть, иногда, но забудь слова о настоящей любви. Почему? Разве тебе не нравилось, как сестренка прижималась к тебе своим влажным телом и терлась грудью?» Неосознанно Миямура вновь вспомнил мягкое тело сестры, и в штанах начало происходить шевеление. Но чувство вины вновь приглушило все. «Забудь то, что ты видела. Хи-хи, вряд ли я смогу забыть это. Но знаешь, Изуми, он уже начал побаиваться свою систему. Только вчера утром она стеснялась назвать его по имени, чуть позже она почти смогла провести его, а теперь же она практически сумела загнать его в краску. Она развивалась со страшной скоростью. Миямура уже не знал, чего от нее ожидать. Ты сумел удивить меня. И чем же? Ему правда было интересно, что она скажет в этот раз. Своей любвеобильностью, — выдала она. В смысле? — приподнял он бровь. Не понимаешь? Ну смотри, сколько их уже. 3. Тебе уже нравится как минимум 3 девушки. Одна из них — это твоя одноклассница, которую ты знал только из воспоминаний, в которых вы с ней никогда никак не пересекались и не разговаривали. Но вчера, увидев ее в первый раз по-настоящему, сказал, что она тебе понравилась. Я просто признал, что она интересная. Не одно и то же? Ну ладно, пусть так, — согласилась Юка и продолжила. А 2 остальные — это твои любимые мать и сестренка, к которым тебя тянет с неимоверной силой. Эй, — хотел было возмутиться Изуми, но к своему стыду совершенно не мог опровергнуть ее слова. Видишь, ты уже даже не отрицаешь. Юка сказала это с такой интонацией, как будто раскрыла величайший заговор. Ты вправду удивил меня. Не только первая встречная, но еще и мать с сестрой. Ты хочешь гарем? Скажи, сколько их еще будет? 5, 7, может, ты и меня добавишь в свой гарем? Уфуфу. Захихикала она, а Изуми и вправду задумался о гареме, но тут же покачал головой. Нет, из этой затеи ничего не выйдет. Я не могу встречаться сразу с несколькими девушками. Мне хватит и одной. Почему? Ты правда думаешь, что сможешь остановиться на одной только Хари? Разве ты хочешь оставить свою мамочку навсегда одинокой, или проигнорировать сестренку, которая уж очень сильно любит своего братика? Тебя не злит одна только мысль, что когда-нибудь они встретят другого мужчину, что они забудут тебя? Уфуфу, что ты несешь? Юка была будто дьявол, шепчущий ему на ушко, развращающий его разум. Но она была права, Миямуру бесила одна только мысль о таком исходе событий. Теперь Изуми чувствовал себя побежденным. Спустя всего один день общения с ним, Юка уже знала, за какие ниточки дергать. Она была права, он был всего лишь обычным подростком, у которого вместо мозгов одни гормоны. Ну а какой подросток не желал гарем? В прошлом мире он пересмотрел, наверное, все аниме и перечитал всю мангу в этом жанре. Естественно, переродившись, он мечтал о том, что у него будет несколько девушек, которые любили бы его. Но проблема была в том, что он переродился в современном мире, где гаремы, мягко сказать, не приветствуются, как обществом, так и самими девушками. «Изуми, тебе очень повезло со мной», — неожиданно сказала его система. «Не думаю, мне дали систему извращенку». «Уфу-фу, извращенку? Нет, тебе дали идеальную систему, которая сможет воплотить твои мечты в реальность». Глава 9. Сомнение, решимость, долгожданный клиент. «Вот ваш заказ», — Изуми протянул пакет с чизкейками молодой женщине. «Спасибо», — поклонилась она с улыбкой, смотря на Миямуру и, беря бумажный пакетик, провела пальцем по тыльной стороне его ладони. «Вам спасибо, всего доброго», — вежливо склонил голову парень и помахал ей на выходе из пекарни. «Фух, как же напрягают эти молодые мамочки!» Устало провел он рукой по лицу. «Я думала, тебе нравятся эти, как ты их называешь, милфы», — сказала Юка. «Нравится, то нравится, но разве ты не помнишь, что несколько дней назад она пришла с ребенком и мужем? Это проблема? Ха-ха-ха», — вздохнул Миямура. «Забудь, серьезно, прошла всего неделя, а эта извращенка пыталась свести его уже с 17 девушками и женщинами». Миямура уже не знал, шутит она или нет. Юка стала полностью неуправляемой и говорила все, что думает. «Ты мне лучше скажи, когда откроется следующий данж», — откинулся Изуми на стуле рядом с кассой. «МММ, он все еще создается, но я думаю, еще недельку подождать и все будет готово. Поскорее бы». Миямура вытянул руку, по которой пробежал маленький разряд синих молний. «Руки чешутся испытать новые техники. Ничем не могу помочь», — хмыкнула Юка. «Да, с того самого ночного происшествия прошла уже неделя. Изуми успел сделать довольно много за это время. Например, узнал, что, оказывается, характеристики можно прокачивать не только в подземелье, а еще и путем тренировок. Правда, прогресс был настолько мал, что его будто вообще не было. Одна единица интеллекта за неделю бессонных ночей — это даже не смешно, а ведь он по-прежнему носил серьгу знаний. Из хорошего, за это время Изуми наконец-то смог разобраться, как правильно усилить свое тело чакрой. Техника усиления тела будет неплохой помощью на начальных уровнях, ведь это усиление на целых 5 единиц всех физических характеристик, ценой всего 5 единиц чакры в секунду. Также Миямура недавно сдвинулся с мертвой точки в изучении манипуляций чакрой молнии. По его предположениям, еще несколько дней и он сможет внедрить ее в технику усиления тела, что помимо увеличения статов, также даст небольшой буст к скорости. Этакий аналог навыка спринт Сон Джинву. Не режим чакры молнии, конечно, но уже что-то приближенное к этому. А вот с изучением Чидари возникли существенные проблемы. Сейчас, вспоминая о первых попытках, Изуми хотел с разбега удариться головой об стенку, может, мозги наконец-то встали бы на место. Проблема была в том, что из головы Миямуры совершенно вылетело, что Чидари — это аналог Расингана, из-за чего изначально он пытался создать эту технику путем манипуляции чистой чакрой молнии. Оно нужно было начинать с Расингана, добавляя к нему определенное количество чакры стихии молнии. До этого Изуми допер только спустя ночь безрезультатных попыток. Однако это осознание ну никак не помогло, он даже не мог полностью наполнить шарик чакрой, не говоря уже о том, чтобы начать закручивать ее. Видимо, интеллектов качанного на 20 было недостаточно, и Миямура решил пока отложить изучение этой техники до лучших времен, как минимум до прохождения второго подземелья и покупки кольца. Помимо личного самосовершенствования, Миямура также занимался и обыденными делами, по типу помощи семье в пекарне и новой работой. Несколько дней назад он решил сменить род деятельности и переустроился в той же студии, где работал дизайнером. Ничего сложного, просто рисуешь фон или образы персонажей для аниме, после отсылаешь их по почте. Ждешь, когда они пройдут проверку, и лутаешь денежки. Работа на удаленке — это всегда огромный плюс. Благодаря этому появилась куча свободного времени, которое можно провести с семьей, ну или с ее частью. После того самого случая, Ханаби стала избегать брата, хотя она ведет себя абсолютно так же, как и раньше, но стоит только им остаться наедине, как она всеми способами старалась уйти от разговора или вообще не оставаться с Изуми наедине. Еще и в рейды чаще ходить начала. Это очень сильно беспокоило Миямуру. За неделю полную раздумий, Изуми понял, не без помощи Юки, что похоже он и вправду влюбился в свою родную сестру и не в одну ее. Переродившись, он за раз, по-настоящему полюбил двух женщин, которые знали его с пеленок, растили его, ухаживали. И эти нездоровые чувства возникли из одних только воспоминаний, тела, которые он занял. Но ведь это его тело, оно было создано специально для него, а значит те 17 лет жизни тоже были его, эти воспоминания его, и эти чувства тоже принадлежат только ему. А главное, что эти чувства, похоже, испытывает не один он, но это только сильнее запутало Миямуру. Из-за этого осознания, он не знал, как подойти к сестре и обсудить то, что произошло той ночью, что ей сказать, что это была их ошибка. Скажи он так, то лишь сильнее отдалил бы от себя Ханаби, а прими он ее и свои чувства, что если это разрушит их семью, то чем Миямура дорожит больше всего, а если об их отношениях узнала бы мама, даже страшно предположить. Изуми правда не знал, как ему поступить. «До сих пор думаешь об этом?» – спросила Юка. «А как не думать об этом?» – буркнул Изуми и положил голову на прилавок. «Не понимаю, ты любишь ее, она любит тебя, в чем проблема просто обсудить это вдвоем? У людей все так сложно. Ты права, любить свою сестру действительно сложно». Тяжелый вздох вновь сорвался с его губ. В последнее время он стал слишком часто вздыхать. «Скорее это ты все усложняешь. Ну так, когда ты наконец признаешься ей, я не знаю. Одно только осознание своих чувств вызывает во мне такую тяжесть и легкость одновременно». Последние слова Изуми не решился озвучить. «Мне кажется, я сошел с ума, если и вправду влюбился в родную сестру. Просто попробуй, поговори с ней, это ведь не убьет тебя. Если будешь медлить, то это может сделать кто-то другой. Твоя сестра настоящая красавица, думаешь, в мире нет мужчины, который бы тоже не был влюблен в нее?» Кулаки Изуми под прилавком сжались, а вокруг него угрожающе начала собираться чакра. «Пусть только попробует», — прорычал он. «Эй, успокойся, не хватало еще, чтобы твоя мама заметила это. Ты же решил пока скрывать свою силу», — закричала в его разуме Юка, и Миямура быстро успокоился. «Серьезно, тебе надо что-то делать с этим, ты уже превращаешься в Индеры», — пробормотала его система. «Будь у нее тело, то сейчас она бы смахнула пот со лба. И откуда ты нахваталась таких слов? От тебя», — хмыкнула она. «А если серьезно, то правда, просто выскажи ты ей уже все. Думаешь, она не испытывает тех же чувств? Стала бы она тогда пытаться поцеловать тебя тогда? Она явно чувствует то же самое. Может, она хочет, чтобы именно ты сделал этот шаг, а ты ждешь фиг знает чего. Соберись уже, ты мужик или кто?» Слова Юки вызвали у него улыбку. А правда чего бояться, даже если она отвергнет его, Изуми не перестанет любить Ханаби. Правда, придется убить свои чувства и постараться видеть в ней только свою сестру. Черт, решиться на что-то такое действительно трудно. Думая об этом сейчас, Изуми вспоминал свою прошлую жизнь. «Я не помню никого, ни лиц, ни имен, ничего. Интересно, была ли у меня там девушка?» «Эфф, с таким отношением уверен, что нет. Юка права, мужик я или кто?» Решив все для себя, Изуми резко вскочил со стула и громко сказал: «Решено, я сделаю это сегодня». Ва-а-а, бам! За словами Миямуры последовал чей-то испуганный крик и удар по его голове, от которого у парня потемнело в глазах. «Дурак, ты чего орешь?» Еще громче первого крика, закричала девушка, которую спустя несколько секунд Изуми смог разглядеть. «Харисан, час назад, обычный солнечный день, для семьи Хари». Кёка в который раз пересматривала свой любимый фильм про маньяка-клоуна. В доме стоял полумрак, шторы были задернуты и сквозь них не мог пробиться ни один лучик солнца. «Будем летать, мы все тут летаем». С экрана телевизора раздался жуткий загробный голос, а Хари, полностью погрузившись в фильм, сначала даже не заметила, как ее дергают за короткий рукав футболки. «Сестренка», лишь досмотрев сцену, она наконец отвлеклась. Повернув голову, Хари увидела, что ее зовет младший брат Сота, который сейчас дрожал словно осиновый лист и всеми силами пытался не смотреть в экран. «Сота, ты что-то хотел, сестренка? Когда обед? Я кушать хочу». Жалобно смотрел он на Кёка, а та с улыбкой покачала головой и, поставив фильм на паузу, пошла к холодильнику. Сота при этом продолжал держать ее за край футболки, боязливо посматривая в сторону телевизора, будто боясь, что клоун из экрана вылезет и обедом станет он сам. «О, ну серьезно!» — воскликнула Хари, смотря в пустой холодильник. Совсем забыла сходить в магазин. Хлопнула она себя по лбу. Сота, подождешь чуть-чуть, я быстро. Нет, я пойду с тобой. Вцепился в нее братик. Его словно пугала сама мысль остаться дома одному. Ну хорошо, улыбнулась Кёка и быстро переодевшись, они вдвоем вышли из дома. Что хочешь, Сота, тортик. Оказавшись на светлой улице, он заметно приободрился. Может что-то еще, помимо тортика, тортик, упрямо заявил мальчик. Немного нахмурившись, Хри легонько ущипнула его за нос. Нельзя есть одно сладкое, тогда приготовлю карри, кивнула сама себе девушка. Перед входом в магазин, быстро закупив все необходимые ингредиенты, она пошла на кассу. «Сестренка, ты забыла тортик», — напомнил ей Сота. «Помню я, помню», — потрепала она брата по голове. Думая об этом, в голове Хари возник образ улыбающегося парня с повязкой на глазах. Миемура Изуми ее одноклассник. Она слышала пару слухов о нем, его называли «холодным принцем школы», ведь он никогда не проявлял никаких эмоций и ни с кем не общался. Казалось, его волновали одни оценки. Несмотря на все это, он был очень популярен среди женской половины школы. Многие пытались стать его девушкой и узнать, что же скрывается за его таинственной повязкой, но каждый раз получали жестокий отказ. Да, что уж говорить, даже ее лучшая подруга Юки какое-то время была влюблена в него. И Хари была рада, что она уже прошла этот этап. Но неделю назад, встретив Миемуру и пообщавшись с ним какое-то время, Хри не увидела того принца, о котором так часто говорили. Перед ней был обычный дружелюбный парень, который даже помог собрать вещи, когда ее сумочка порвалась. Он был просто приятным в общении парнем. Хри очень удивилась этому, а особенно его словам. «Мне кажется, мы все ведем себя по-другому за пределами школы. В этом нет ничего необычного», — так он сказал тогда. Хах, это очень удивило Хари. Он как будто знал другую ее сторону. Особенно этот его взгляд через повязку и многозначительная улыбка. Не мог же он узнать об этом, правда? Покачав головой от своих глупых мыслей, она расплатилась за продукты, и они с Сотой вышли из магазина. Кёка вспомнила конец того разговора и как Миемура предложил зайти к нему в пекарню. Почему она тогда так повела себя и смутилась обычному предложению? Миемуру никогда не видели с девушкой, так, что не мог же он позвать ее с какой-то другой целью, верно? Хочешь немного прогуляться до одной пекарни, Сота? На что тот со звездочками в глазах яростно закивал. И взявшись за руки, они вместе отправились за тортиком. Динь, динь. На входе в пекарню прозвучал колокольчик, оповещая владельцев о посетителе. Однако никто не спешил встречать их. Решив подождать, Хари начала осматривать помещение, наслаждаясь приятным запахом выпечки. По бокам от входа было два больших окна, рядом с которыми стояло несколько столов и стульев, а перед входом стояли витрины, на полках которых было выложено множество разных булочек, тортов и еще множество разных кондитерских изделий, от одного взгляда на которые во рту начала скапливаться слюна, а живот требовательно заурчал.